Глава 182. Пошатнувшаяся вера. Ян Диан получил телефонный звонок от Кейта. В замешательстве он спросил: «Мистер Кейт, вы ищете нас?» Кейт казался взволнованным. «Грабитель забрал продукты нашего исследовательского института, в том числе подавитель вируса смерти. Если мы не сможем вернуть его, все наши труды будут потеряны. Поскольку военные не успевают вовремя его поймать, мы должны рассчитывать на вас, парни!» Дуэт стал серьезным. «Мы обязательно поможем». «Это здорово. Вы наша единственная надежда. Я пришлю вам координаты. Враг – человек в черном механическом костюме». «Черный механический костюм?» Выражения Ян Диана и Неда изменились. «Может ли это быть он?» Механический костюм привлекал слишком много внимания. Поэтому как только Хан Цяо покинул исследовательское учреждение, он забрался на крышу здания и продолжил бежать по крышам. Таким образом, даже если кто-то увидит его, это не окажет столь значительного воздействия. Он планировал найти укромное место, чтобы снять механический костюм и сменить лицо на другое. «Так много зелий, что я могу пить их как воду!» Хан Сяо засмеялся. Пробежав несколько улиц, Хан Сяо спрыгнул в пустой переулок. Именно в этот момент на радаре появилось два человека с сильными жизненными показателями. И после автоматического поиска в базе данных, он неожиданно нашел совпадение. Оказалось, что это два супергероя, которых он встречал дважды. «Они преследуют меня?» Задумался Хан Сяо. Он знал, что исследовательский институт опять водит их за нос. После выяснения личности преследователей, на интерфейсе появилось уведомление. «Миссия. Испытание героем. Запущено. Описание. Очень много людей хотят стать героями и вершить правосудие. Но не все из них идут по праведному пути. Некоторые люди становятся развращенными и забывают о своих первоначальных целях. Некоторые теряют свою приверженность и становятся теми, против кого они клялись бороться. Некоторых обманывают и используют. Путь справедливости – трудный путь, и вы можете стать для них испытанием, помочь им найти правильный путь к тому, чтобы стать настоящими героями. Требование – победить Ян Диана и Неда, и раскрыть правду об исследовательском институте Луи. Награда – случайная». Хан Сяо прищурился. Он был весьма заинтересован в этой миссии. Для него это была возможность почувствовать, каково это быть абсолютным злом. Хан Сяо проанализировал данные. «У меня есть несколько свободных минут. Достаточно, чтобы немного поиграть с ними». Хан Сяо остановился на месте и стал ждать. Вскоре после входа в переулок, фигуры Яна Диана и Неда проскочили мимо. Они отбежали на некоторое расстояние, и вдруг что-то осознав, немедленно повернули назад, остановившись у переулка, сверля глазами Хан Сяо. «Это действительно вы?» Лицо Ян Диана было суровым. Своими глазами он видел силу этого загадочного воина в механическом костюме. Даже в своем лучшем состоянии, вероятно, он был бы избит им за несколько ударов, а сейчас, к тому же, он был травмирован. Но мысль о том, что Хан Сяо украл лекарство от вируса смерти, побудила его не отступать, даже при том, что он не мог победить. Нед потер руки и был готов нанести удар. Он сказал тихим голосом: «Даже зная, что вы спасли нас раньше, я боюсь, что мы не можем позволить вам забрать лекарство». «Лекарство? Черт возьми, эти парни действительно глупы и продолжают помогать кому-то, кто их обманул». Нед ударил первым. Он с хлопком направил руку вперед, и ударная волна заполнила переулок. Со стен отошла вся краска, и на земле появились трещины. В мгновение ока Хан Сяо прыгнул вверх и, сделав стремительную дугу в воздухе, врезался в противника как ракета. Ян Диан прикусил зубы и шагнул вперед, направляя кулак навстречу Хан Сяо. Взрыв! Кулак, вдетый в механический костюм, был как молния, появившись и исчезнув в одно мгновение. Еще до того, как рука Яна Диана успела полностью вытянуться, он уже сильно ударил его в грудь. Зрение Ян Диана стало туманным. Мир быстро кружился перед его глазами, когда он летел назад. Затем он с громким шумом врезался в стену. Почти каждая кость в его теле была сломана. Победа одним ударом. «Его физическая сила еще сильнее, чем у льва, который нанес мне серьезную травму». Ян Диан еле вырвался из стены и тяжело дышал. Внезапно он почуял порыв ветра возле своих ушей. С порывом ветра к нему прилетело тело Неда и упало у его ног. У Неда кружилась голова, и на месте удара вылезла шишка. Они не смогли продержаться даже 3 секунды. Не имея никакого шанса дать отпор, Ян Диан был полон злости и ненависти. «Как мы должны остановить такого противника?» Беспомощность овладела их сердцами. Хан Сяо посмотрел на таймер, увидев, как Дуэт пытается встать на ноги. Он выделил себе 5 минут времени на борьбу с этими двумя супергероями. Но ситуация оказалась намного проще. Ему потребовалось меньше 10 секунд, чтобы полностью их одолеть. Они оба были сверхлюдьми, где-то в районе 30 уровня, Силой Хан Сяо это было плёвым делом. Хан Сяо сделал несколько шагов вперёд. Когда он уже собирался что-то сказать, Ян Диану удалось подняться на ноги. С лицом полным непреклонности и гнева, он сжал зубы и произнёс: «Ты забрал лекарство от вируса смерти! Огромное количество людей погибнет из-за этого! Я остановлю тебя сегодня, даже если это будет стоить мне жизни!» Хан Сяо остановился на месте. Он посмотрел на Ян Диана с насмешливой улыбкой. «Хочешь умереть как герой? Но что ты получишь от этого, кроме нескольких цветов на могиле, пустых слов и нескольких лицемерных слёз?» Ян Диан сжал зубы ещё сильнее. «Неважно, как другие будут смотреть на меня, пока я доволен тем, что делаю!» Внезапно большая чёрная рука расширилась в его глазах и схватила его за голову. Рука силой придавила его к тене, разбивая камнем. Его голова начала кровоточить. Когда рука отпустила Ян Диана, он упал на землю. Его голова кружилась. У него больше не осталось сил, чтобы встать. Хан Сяо достал пистолет и прижал его к лбу Яна Диана. Чёрное дуло привело Ян Диана в чувство. Он хотел воспротивиться, но не мог даже пошевелиться. Хан Сяо встал на ноги, затем медленно нажал на спусковой крючок. Глаза Ян Диана расширились. В этот момент сожаление затопило его разум. «Если бы я не был таким назойливым, я бы не умер сегодня. Перед таким сильным врагом, даже отдав свою жизнь, я не смог его задержать даже на несколько минут. Придя сюда, я просто выкинул свою жизнь на ветер. Я не должен был принимать запрос. Я был слишком импульсивным». Триггер достиг своего конца. Всё тело Ян Диана задрожало, но он не почувствовал никакой боли. Он был ошеломлён, глядя, как Хан Сяо отступает. Затем он осознал, что вся его одежда взмокла от холодного пота. Хотя он не мог видеть своё собственное лицо, он знал, что и выражение его лица было искажено, наполнено страхом, сожалением и нежеланием. «О чём ты думал сейчас?» – спросил Хан Сяо. Ян Диан застыл на месте, но промолчал. Перед лицом смерти его вера, про которую он думал, что она никогда не оставит его, пошатнулась. Он оказался не таким великодушным и упрямым, как он говорил. Вместо этого, в этот момент, он чувствовал сожаление и даже думал, что отдать свою жизнь за просьбу других было крайне глупо. И всё же до этого события он всегда усердно трудился, чтобы стать супергероем. Он хотел спасти больше людей. Он хотел защитить больше гражданских лиц. Он хотел пожертвовать собой ради других. Но в этот момент Ян Диан чувствовал себя потерянным. Хан Сяо положил свой пистолет с пустой обоймой обратно в кобуру, достал ноутбук, перенёс некоторые данные на флеш-накопитель и бросил их Ян Диану. Ян Диан и Нет застыли на месте. «Враг так просто ушёл? Почему он не убил нас?» Ян Диан в оцепенении держал флешку. «Мы ему не ровня. Не надо следовать за ним, так как мы лишь ускорим свою гибель. Мы должны сначала убраться отсюда». Ян Диан держался за Неда, и они, прихрамывая, покинули место боя. Ещё один провал миссии. Сердца дуэта были полны стыда. Они не могли смотреть в лицо Кейта. Когда они подошли к двери исследовательского института Луи, там уже были военные, и территория была оцеплена. Дуэт не хотел вступать в контакт с военными Мейпла, поэтому они вернулись к тому месту, где они отдыхали, и перевязали свои раны. Ян Диан продолжал думать о том, что сказал Хан Сяо. Он был смущен и никак не мог сосредоточиться. Он лежал в кровати, ошеломленный. Недавние мысли вспыхивали в его голове снова и снова. Он чувствовал, что его вера и перспектива быть супергероем пошатнулись. Он боролся против его собственного разума. В это время Нет не смог сдержать своего любопытства по поводу того, что было внутри флеш-накопителя. Он подключил его к ноутбуку, и всего через несколько секунд просмотра с него начал стекать холодный пот. «Ян, подойди и посмотри на это!»